Реальность не исчезает, если вы перестаете верить в нее. Филипп К. Дик. Филипп К. Дик. Валис. Перевод Баканова и Криволапова. Джим Мур танцевал. Не было площадки или партнерши, даже зрителей, пока Брюкс не вскарабкался в центральный узел. На командной палубе царила непривычная тишина. Никакого топота, щелчков языком или стаккатных раскатистых ругательств, которые изрыгала Сенгупта, когда система или интерфейс видели что-то не так, как она. Мур был совсем один в захламленном помещении. Прыгал с кучи грузовых кубов, отскакивал от случайной поверхности и приземлялся на палубу буквально на долю секунды, приняв идеальный полуприсед, прежде чем снова взвиться в воздух. Одна его рука была крепко прижата к груди, другая била невидимого противника, понял Брюкс. Эти удары, раскрытые ладонью по воздуху, и пятка, которая с хрустом врезалась в подвернувшуюся переборку, боевые движения. Правда, Дэн понятия не имел, сражается полковник с виртуальным партнером в консенсусе или представляет его по старинке. Танцующий воин зацепился за свободную петлю грузовой паутины, свисавшую с решетки, оперся ногами о переборку. Мур стал похож на человеческий трипод, распластанный на стене трехногим пауком. Теперь Брюкс смог ясно разглядеть его лицо. Полковник даже не запыхался. «Хорошо двигаешься», — заметил Дэн. Солдат посмотрел сквозь него и безмолвно поднял ногу, медленно вращаясь в петле, как мельница на слабом ветру. «Тише!» Брюкс подпрыгнул, когда на его плечо опустилась рука. «На твоем месте я бы его не будила», — тихо сказала Лианна. «Он спит?» — Дэн снова взглянул на потолок. Мур вращался все быстрее. Голову наклонил вперед, ноги расставил в стороны. Петля все сильнее затягивалась между человеком и металлом. В следующее мгновение полковник снова оказался в воздухе. Разумеется, после утвердительного кивка дреды синтета еле заметно покачивались на голове. «Не поняла. Ты сам разве бодрствуешь, когда тренируешься? Тебе не скучно?» Дэн не знал, что ему кажется более невероятным. Мысль, что он экипирован некой формой лунатизма или еще более смешная картина отработки ударов. «Зачем вообще этим заниматься?» «Доза агониста АМФ зависимой киназы, и будешь словно камень, даже если целый день валяешься в постели и жрешь конфеты». «Может, он не хочет полагаться на имплантаты, которые легко взломать? Или от эндорфинов ему лучше спится? Да и старые привычки умирают с трудом». Мур проплыл над их головами, пронзив воздух. Брюкс невольно пригнулся. Лиана захихикала. «Не беспокойся, он нас прекрасно видит». И сразу уточнила. «Что-то в нем видит, в любом случае». Оттолкнувшись ногой, она скользнула к лестнице по левому борту. «Лучше не трать время на этого неудачника. Он как проснется, опять нырнет в файл СТЗ». Лианна дернула подбородком. «Мне тоже надо убить время. Пойдем поиграем лучше». «То есть?» Но она уже извернулась, как рыба, и нырнула в ось. Дэн последовал за ней в зону с гравитацией, на камбус, где лежала зеленая бутылка Мура, а сам он прицепил свой фетиш-капюшон к переборке между двумя полосами мятного остродерна. «Во что поиграть-то?» – спросил он, нагнав Лианну. «В догонялки?» Она схватила маску со стены и кинула ему, а сама с глухим звуком одним ловким движением шлепнулась в подвернувшийся гамак. «Во что хочешь? В битву богов? Бокс с обменом телами? Тоже веселая штука. Есть еще Сима Кардашова. Я в них профи, но обещаю, что дам тебе фору». «Здесь имеется в виду что-то вроде глобальной экономической стратегии, скрещенной с игрой Sims, в основе которой лежит понятие шкалы Кардашова, метода измерения технологического развития цивилизации в зависимости от количества энергии, которое цивилизация использует для своих нужд». Он повертел Interloper Accessories в руках. Фронтальные сверхпроводники уставились на него парой изумленных глаз. «Ты помнишь, что по сути это игровой капюшон, да?» «Я не играю». Лианна посмотрела на него так, будто Брюкс заявил, что он гортензия. «Почему нет-то?» Разумеется, сказать ей он не мог. «Это не реальность». «В том и смысл», — объяснила она с удивительным терпением. «Вот почему это называют играми?» «Я не чувствую, что они реальны». «Ничего подобного». «Я не чувствую, понимаешь?» «Ничего подобного. Я не...» «Не хочу особо настаивать, старомодник, но ничего подобного». «Не надо рассказывать мне о том, как я чувствую, Ли». «Да ведь это те же самые нейроны. Один и тот же сигнал бежит по одним и тем же проводам. И мозг не видит разницы между электроном, пришедшим с сетчатки, и тем, которые вкололи где-то на полпути. Никакой. Я не чувствую, что они реальны, настаивал Брюс. Понимаешь? И я не буду играть с тобой в кошачьи звездные порновойны. Блин, ну просто попробуй, а? Поиграй с Эскином. У него все равно получится лучше, чем у меня. Это не то же. Ага. Лианна удрученная потупилась. Вот черт, напоролась на собственный аргумент. Уязвлена тараканом, не меньше. Как себя чувствуешь? Будто сама себе разбила нос, призналась она. Какое-то время они молчали. Ну, разочек, для меня. Я не играю. Хорошо, хорошо, спрос не грех. Но ты уже спросила. Ладно. Несколько секунд Лиана качалась в гамаке туда-сюда. В движении виделось что-то странное, еле заметное полуспиральное колебание. Кориолис был мастером тонких приемов. «Если тебе от этого станет лучше», – произнесла Лианна через какое-то время, – «я вроде знаю, о чем ты». «То есть?» «О вещах, которые не кажутся реальными. Я так чувствую себя постоянно, и только играя ощущаю нечто другое». «Хм», – Брюкс удивился. «Интересно, почему?» Потом подумал и заметил. «Возможно, все дело в твоей компании и круге общения». Рядом с палаткой Дэна кто-то разбил еще одну. Прицепил ее, как разбухший лейкоцит, прямо у основания лестницы. Брюксу пришлось прыгнуть в бок прямо со второй ступеньки, чтобы не столкнуться с новой конструкцией. Внутри нее что-то шевелилось и бормотало. «Привет!» Сингупта высунула голову наружу и уставилась в пол. «Таракан!» Брюкс кашлянул. «Может, ты думаешь иначе, но это звучит не как комплимент». Похоже, она не услышала Дэна. «Тебе надо на это взглянуть!» Бросила Ракши и опять исчезла внутри. Спустя несколько секунд снова выглянула. «Ну давай, не тормози!» Дэн осторожно присел и залез в палатку, посредине которой скорчилась Сингупта. Пятна мерцающей информации роились на ткани. Колонки цифр, грубые портреты с пластиковой кожей, сделанные компьютерным художником по недостаточным свидетельским показаниям. Ряды домашних адресов, судя по всему. «Что это?» «Не твоя забота!» Отраженные молнии играли в ее глазах. «Просто один ублюдок, который будет кишки жрать, когда я до него доберусь». Она махнула рукой, и калаш исчез. «Ты понимаешь, что у них есть целый отсек, отведенный под спальню?» – спросил Брюкс. «Там слишком много народу, а этим никто не пользуется». «Этим пользуюсь я». «Ладно, проехали. В конце концов, сосед по комнате – это не так уж плохо», – подумал Дэн. «Специально он не стал бы искать компании». Хорошие паразиты не привлекают к себе внимания, и не важно, насколько одинокую жизнь они ведут. Но если все пойдет наперекосяк, может Валерий съест Ракши первой, и у него появится время. «Зацени самый крутой трюк на вечеринке!» Она послала видеозапись на стену. Громкие грубые голоса и сверкающие огни. Магнитирующий стол накренился под безумным углом из-за какого-то пьяного придурка, решившего на нем станцевать. Университетский бар. По студенческой обстановке такие места легко узнать в любом уголке планеты. Но сейчас Брюкс был уверен, что эта вечеринка проходила в Европе. Субтитры отключили, но он слышал обрывки немецкой и венгерской речи. Парочка аспирантов в случайном порядке расставила с десяток пустых бокалов из-под пива на столе. Толпа других пела, кричала и оттаскивала прочь стулья, освобождая место под танцы. А слева, за пределами камеры, что-то происходило. Антиубийство. Неожиданное и заразное исчезновение шума и движения, которое привлекало внимание и тут же распространилось по всему помещению. Камера повернулась к глазу циклона, и у Брюкса перехватило дыхание. Опять Валерий. Вампирша спокойно прошла в расчищенное пространство, как заведенная пантера, спущенная с поводка и полностью автономная. Она носила дешевую одноразовую ткань из смарт-папира, одинаковую для лабораторных крыс и заключенных по всему миру. Та оказалась абсурдной на фоне ярких одежд, голограмм и биолюминесцентных татуировок. Валерий будто не замечала, что нарушает местный дресс-код. Не замечала, что люди сбились в толпу, когда она прошла рядом. Не замечала, как бормотание сменялось полной тишиной, стоило ей приблизиться. Она смотрела только на бокалы, стоявшие на столе. Какой идиот-самоубийца привел вампиршу в бар? Насколько обдолбаны были все присутствующие, раз скопом не побежали к выходу? «Где ты взяла? Заткнись и смотри!» Валерия один раз обошла стол по кругу. Помедлила мгновение. Ее взгляд был рассеян, а на губах играло нечто похожее на улыбку. В следующую секунду она прыгнула. приземлилась на одну босую ногу, покрыв расстояние в добрых 3 метра, и резко опустила вторую, притопнув. Развернулась, топнула опять и прыгнула. На сей раз выгнувшись назад, через стол. Перекувырнулась в воздухе и приземлилась на 4 точки, присев. Левая нога, правая нога, правое колено, левая рука. Скакнула влево, отпружинив на руке, и приземлилась рядом с полупьяным студентом. Тот уткнулся лицом ей в грудь и благодаря животным инстинктам стал зелено-белым под слоем модифицированных хлоропластов. И сразу вертикальный прыжок на метр вверх, приземление на одну ногу, поворот кругом, притоп, и 2 шага по диагонали к столу, притоп. Обоими локтями и коленом вампирша со стуком ударилась о древние половицы, сразу отскочив обратно в позицию стоя. Конец. Через секунду камера, трясущаяся, несмотря на лучшие алгоритмы стабилизации картинки, которые мог позволить студенческий бюджет, дала увеличение на стол. Бокалы были выстроены в идеально прямую линию с равными промежутками. Тяжело было найти такое. Кто-то втихаря протащил ее через запасной выход. А если выведешь вампира наружу без авторизации, все, твоей карьере конец. Поэтому все доказательства они держали в секрете. Думаю, это была инициация или типа того. Камера застыла над столом, словно оператор никак не мог поверить в увиденное. Потом резко повернулась к монстру, который это сделал. Валерий смотрела прямо в объектив. Куда-то за 1000 километров от места, в котором находилась. И улыбнулась своей фирменной, вымораживающей внутренности улыбкой. Вампирша даже не запыхалась. Другие не могли похвастаться такой собранностью. Реальность, наконец, прорвалась сквозь алкоголь, наркотики и дурацкую браваду испорченных детишек, выросших на обещании бессмертия. Теперь они все увидели настоящую черную магию. Оказались в присутствии чего-то такого, чьи самые обычные усилия превращали законы движения в форменный телекинез. А из-под ужаса, потрясения и неверия, вероятно, уже пробивалась мысль, что этот огромный интеллект и невероятное владение собственным телом возникли в ходе эволюции с одной единственной целью – охотиться. Неважно, какие сказки рассказывали на ночь этому привилегированному отродью. Рядом с Валерией они были завтраком, а не бессмертными. Брюкс это видел. В том, как они начали уходить, бормоча извинения. Как потихоньку продвигались к дверям, стараясь держаться спиной к стене. В том, как даже те, кто притворялся, что они тут главные, отводили глаза и бочком робко подходили к Валерии и слабыми дрожащими голосами говорили, что пора уходить. Все они прекрасно поняли, где их место. А еще было очевидно, хоть и задним числом, что Брюкс оказался несправедлив к исходникам, выкравшим свою крысу из клетки ради одной ночи свободы. Они могли быть кем угодно, только не самоубийцами, даже не идиотами. Не важно, что они себе говорили до или после, не важно, кто думал, что ему первому пришла в голову такая идея. Они ничего не решали сами. Фетиш-капюшон действительно увеличил кривое обучение. Это Брюксу пришлось признать. Информация, некогда вынужденная ютиться на крючке между полосами астродерна, тут же привольно раскинулась по 3 осям и 360 градусам бесконечного пространства. Опции, с которыми раньше приходилось устанавливать зрительный контакт на смарт-краске, теперь выпрыгивали прямо по центру, стоило о них подумать. Данные, которые раньше требовалось читать, повторять и анализировать, теперь, казалось, просто застревали в мозгу от одного взгляда. Дэн, конечно, привык к когнитивным усилителям, но тут, похоже, имел дело с техникой двухпалатников. Кажется, даже хирургические усилители не могли бы обеспечить большей скорости. 3 триллиона узлов и поисковый радиус в 10 тысяч ссылок был довольно слабым эхом настоящего быстронета. Но и в нем можно было копаться на протяжении 1000 жизней и не добраться до края. Мгновенное экспертное мнение по миллиону дисциплин. Интерактивные романы, не требовавшие длительного внимания. Эйдетические воспоминания от первого лица внедрялись прямо в голову при наличии подходящего интерфейса. У Брюкса такого не было, но капюшон мог справиться с задачей почти так же. И сразу давали человеку все восторги, удивления и опыт от испытанного материала. Можно было не тратить время, проигрывая историю в реальном времени. Нестираемые следы всего того, что ноосфера сочла достойным памяти. Даже спустя 14 лет ТЗИ был повсюду. Шок и неверие сразу после огнепада. Бунты всех цветов радуги. Перепуганные орды, спасающиеся от наступающего апокалипсиса и не знающие, куда бежать. Демонстрации против сильных мира сего, которые всегда знали больше, чем признавали. Сразу появились мародеры с небольшим объемом внимания, думавшие лишь о том, что из-за этой движухи Куча имущества осталась безо всякой защиты. Паникующее население забилось под кровать или принялось атаковать парней в униформе, чьи дроны, пушки и закрытые зоны, наконец, после бесчисленных десятилетий привычной бесконтрольности, оказались совершенно не готовы к прибытию пришельцев. Десятки тысяч людей возвращались с небес, боясь новых угроз из реального мира. Миллионы бежали туда же по точно той же причине. ИТЗЭЙ, мать всех мегапроектов. Миссия, метафора, символ расколотого мира, объединившегося против общей угрозы. Храбрецы, управлявшие кораблем. Крохотная горстка избранных, стоявших за человечество против космоса. Аманда Бейтс, победительница бесчисленных военных кампаний западного полушария. Ее навыки были так обширны, а таланты столь засекречены, что о ней никто не слышал до самого появления в команде мечты. Лиза Такамацу, нобелевская лауреатка, лингвист и наставница 6 отдельных личностей, живущих в ее голове. Юка Сарости, благородный вампир, лев, возлегший подле агнцев и готовый отдать за них свою жизнь. Сири Китон, синтет, посол к послам, мост между... Секунду, Сири? Брюкс уже слышал это имя. Пока он копался в пыльных воспоминаниях, случившихся до обретения капюшона, на них наслаивались сводки новостей и биография. Сири Китон, синтет, высочайший профессионал в области, где работали исключительно высочайшие профессионалы. Одержим демонами с 6 лет, поражен конвульсивным вирусом прямиком из Средневековья, который выжигал ему мозг электрическими бурями. Он убил бы парня на месте, если бы радикальная хирургия не подлатала его, выхватив прямо из лап смерти. Перепуганный, в шрамах, он стал одержим чем-то новым, яростным, непреклонным стремлением добиться успеха вопреки всему, подчинить, поработить собственный бунтующий мозг и выполнить любую работу как на Земле, так и на самом краю Солнечной системы, а может и далее. Он не совсем исходник. Про его личную жизнь почти ничего не известно. Никаких домашних видео и психологических исследований. Похоже, единственный ребенок в семье. О матери вообще ни слова. Имя отца скрыто. Он больше напоминает размытую тень, которая отказывается войти в фокус. За исключением одной, вскользь брошенной фразы в Time Space. Своей целеустремленности он обязан не только детскому сражению с эпилепсией, но и воспитанием в семье военного. Брюкс повертел слова в голове, ища совпадения. Так наш полковник-мясник вышел в люди и чуть не грохнул своего ребенка. Не знал, что ли, еще до его рождения? Низкая гравитация людей не любила. Брюкс подпрыгнул от неожиданности так высоко, что врезался головой в потолок. «Господи!» – он стянул капюшон. Сенгупта появилась между интерфейсом, растворяющимся в его голове, и бэкапом, проявившимся на переборке позади нее. «Надо посмотреть настройки приватности на этой штуке», – сказал себе Брюкс. «Правда, если местные решат взглянуть ему через плечо, никакие настройки им не помешают». «А ты откуда взялась?» «Я торчу здесь по меньшей мере минут 5». «Тогда в следующий раз скажи что-нибудь. Объяви о своем приходе». Он потер шишку на голове. «Что ты тут делаешь?» Сенгупта причмокнула губами и бросила взгляд в сторону своей палатки. «Охочусь на мертвеца». «Кроме меня на этом проклятом корабле, похоже, летят одни хищники». «Зачем охотишься? На одного из зомби, что ли?» «Нет, он не на борту. Я охочусь так же», – она щелкнула пальцами в сторону консенсусного дисплея, – «как ты сейчас». Брюкс посмотрел на стену. Калаш из фактоидов, палимпсест заказных статей. На биографию это даже отдаленно не походило. «Джим его чуть не убил?» «Да, я так и сказала. Щелк, щелк». «Там говорят, что у Сири была какая-то форма вирусной эпилепсии». Сенгупта фыркнула. «Ой, ну кто поверит, что ему вырезали полбашки из-за какой-то вирусной эпилепсии? Типа парню с зарплатой мясника пришлось довольствоваться пиявками и опием, когда его отродье заболело». «Так что это было?» «Вирус, но другой», – каркнула Ракши. «Вирусная зомбификация». В неожиданно повисшей тишине слышалось только шуршание вентилятора. «Чушь», – тихо произнес Брюкс. «О, он это не намеренно. Личинка просто попала под огонь. Какой-то злодей сварил подпольный вирус, но с тонкими настройками облажался. Его заразе нравились мозги эмбрионов гораздо больше, чем мозги взрослых, понимаешь? Растущий метаболизм, быстрая нейронная подрезка и, в общем, сначала эту штуку подцепил папочка. Он заразил мамочку, Но реально вирус взялся за дело, когда пробрался сквозь старую добрую плаценту в третьем триместре. Пожирает мозг быстрее любого фасцита. Беременная просыпается на утро, а ее маленький ушлепок уже трясется в судорогах прямо в животе. И им повезло. По сути, это их канарейка в шахте. Они сразу бегут в больничку, колют себе антизомбоиды, вовремя чистятся в общем. Но для малыша Сири уже слишком поздно. Он приходит в этот мир бракованным, и они, конечно, пытаются спасти его изо всех сил. Пускают в ход лучшие лекарства, лучшие лечебные сетки, но все летит под откос. И спустя пару лет начинаются припадки. И все они на левом полушарии малыша Китона, понимаешь? Ну и Сири выскребли полмозга, как гнилой кокос. «Господи!» – прошептал Брюс и оглянулся против воли. «О нем не беспокойся. Он там закопался по уши в своих драгоценных сигналах с Тезея». Сенгупта странно приподняла одно плечо. «Но в общем все закончилось хорошо, даже лучше, чем прежде. У штурмовиков шикарная медстраховка. Дубликат полушария – настоящая находка. Сири стал идеальным кандидатом для экспедиции». «Ужасно так поступать с ребенком». «Не можешь вырастить кот? Держись подальше от инкубатора. Этот урод, небось, сделал такое с кучей народа. Армейские ведь так и поступают». Разумеется, Брюкс видел съемки. Тела гражданских, низведенные до ходячего спинного мозга, с помощью пары килобайт военизированного кода, настроенного на характерную биохимию разумной мысли. И это было не точное хирургическое изъятие когнитивной неэффективности. Это были не солдаты, способные вернуться в разумное состояние. Не запрограммированные телохранители Валерии. Нет, такие вирусы просто пожирали сознание и интеллект от коры до гипоталамуса. Человечность низводили до первичных инстинктов. Бей, беги, совокупляйся. Людей превращали в рептилий. К тому же это была чертовски прибыльная стратегия для всех, кто сидел на бюджете. Дешевая, заразная и ужасно эффективная. Когда оказываешься в паникующей толпе, нельзя сказать наверняка, чего хочет толкающий тебя в спину человек. Изнасиловать, разбить голову или просто смыться ко всем чертям. Если же ты над толпой, то самая современная телеметрия никогда не отличит ни мертвого от просто уничтоженного. Даже трантехника не могла засечь незначительное охлаждение мозга внутри черепа зомби. Ни на расстоянии, ни через крышу или стену, ни в гуще бунта. Оставалось оцепить территорию и держаться против ветра, пока не покажутся огнеметы. Брюкс слышал, что в Индии для этого завели специальные отряды. Людей с выключателями в голове, которые вышибали клин клином и свою работу делали очень хорошо. «В общем, сам виноват, если хочешь знать мое мнение», – протянула Сенгупта. «Боже, Ракши!» – Брюкс покачал головой. «Что ты имеешь против этого парня?» «Ничего, чтобы я не имела против громил, которые мочат людей, а потом заявляют, я просто следовал приказам». Она ткнула носком ноги в невидимый раздражитель. «Послушай, я же знаю, вы двое вроде как в друзьях, и что уж вы там делаете, мне по барабану. Говори ему, что хочешь, только не удивляйся, если он тебя нагнет. Бросит в мясорубку в тот же самый момент, когда решит, что так лучше для общего блага. Да и сам бросится, если дело на то пойдет. Клянусь, я иногда не понимаю, что из этого хуже». Оба замолчали на какое-то время. «Почему ты вообще мне об этом рассказываешь?» – спросил наконец Брюс. «А почему нет?» «Ты не боишься, что я все передам ему?» Сенгупта грубо ответила. «Ой, как будто ты сможешь. К тому же нельзя винить меня, если он своими грязными ботинками натоптал по всей базе. Любой может увидеть, даже ты». «Почему я с ней общаюсь?» – в десятый раз спрашивал себя Брюкс. А потом в первый. «А почему она общается со мной?» И он понял, что уже знает ответ. Подозрение родилось, когда Ракша обосновалась по соседству. Он ей нравился на свой странный извращенный манер. Не сексуально. Не как коллега или партнер, даже не как друг. Брюкс нравился Сенгупте, потому что его было легко поразить. Она его даже за личность не считала. Скорее принимала за домашнее животное. Хреновые социальные навыки. Сенгупта была слишком высокомерна, чтобы заботиться об этикете. Она не принимала во внимание социальные сигналы, но читать их умела. Дэна, по крайней мере, расколола быстро. Он бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Муру о том, что узнал про его сына. Только не Брюкс. Он был очень хорошим мальчиком.